Пожалуйста, присаживайтесь. Шалом лекулам. Мир всем. Я также благословляю всех во имя Иисуса Христа, Господа нашего. И тема, которую я сегодня хочу поднять, это ученики Иешуа. И мы прочтем очень известные нам стихи. אבל היום אני רוצה לשים דגש על הדברים לדעתי לא פשוטים. Но сегодня я хотел бы поставить акцент на не такие уж простые вещи. ולפני שאני אתחיל דרשה, и перед тем, как я начну проповедь, אני רוצה לומר מבוא קצרה, я хочу краткое введение сказать. ולהזכיר לכולנו שכל הלימוד שנתן לנו ישוע, и напомнить всем, что все учение, которое дал нам Иешуа, זה היה לימוד שמבוסס על תנ"ך, על כתבי הקודש. Это было учение, которое базируется на священных писаниях, на Торе. עוד לא היה קיימת ברית חדשה. Не было написан Новый Завет. וכל דבר שדיבר Иешуа, הוא דיבר כרב. И все, что говорил Иисус, он говорил как раввин. И он и был таковым, он был раввином. И если мы говорим себе, что мы ученики Иисуса, то мы должны понимать, какое учение передавал нам наш раввин. וברקע הזאת, אני רוצה שאנחנו נבין ש גם צריכים ללמוד התנהגות בעולם הזה דרך הרב שלנו. И в тот момент мы должны также научиться как вести себя, как вел наш раввин. היום כשאנחנו מסתכלים בארץ, сегодня когда мы смотрим по Израилю, אפילו לפי הבגדים וכובעות, כובעים, даже по одежде и по шляпам. אנחנו יודעים מאיזה זרם יהודי. Мы знаем, какое направление в иудаизме относится человек. Правильно? ואפילו אנחנו יודעים, הוא עושה שירות צבא, הוא לא עושה שירות צבא. Мы даже знаем, делают они службу в армии или они не служат в армии. עובד או לא עובד. Работают они или не работают. רק לפי הכיפות. Только уже по кипе. אנחנו יודעים הרבה. Можно много уже узнать о человеке. ובוודאי שאנחנו מתחילים לחשוב על הלימוד של ישוע. И, конечно же, мы начинаем размышлять об учении Иешуа. אנחנו צריכים להבין שזה לא ידע שהוא רוצה להעביר לנו. לא רק ידע. Нам нужно понять, что это не только знание, которое он хочет нам передать. אם אנחנו נהיה בעלי ידע, если мы будем иметь только знание, רק ואך, только знание. זה לא יעזור לנו. Это нам не поможет. אנחנו צריכים להיות אנשים שמקיימים את הדבר בחיינו. Мы должны быть людьми, которые совершают это слово в своей жизни. ולהתהלך בעולם הזה כמו שהוא היה. И ходить в этом мире, как он ходил. הוא אמר לכו אחריי. Он сказал, идите за мной. מה זאת אומרת? Что это значит? זאת אומרת שעכשיו אני צריך ללכת מכנרת ברגל לירושלים ואחר כך לחזור לגליל ועכשיו אני מאמין. Это значит, что от Кинерета Галилейского озера я должен дойти до Иерусалима и теперь я верующий. לא, לחזור בחזרה. А потом вернуться обратно в Галилею. גם לעשות סיבוב סביב הכנרת. Сделать круг вокруг Кинерета. ברגל. Пешком. וזה אני יכול לומר, הנה הלכתי אחריו. И теперь я могу сказать, вот я пошел за ним. כל אחד מאיתנו מבין שזה לא, לא מספיק, זה לא מספיק. Каждый из нас понимает, что этого, конечно же, недостаточно. אז אנחנו צריכים להבין שבעולם הזה אנחנו צריכים להתהלך כמו שהרב שלנו. Мы должны понимать, что в этом мире мы должны ходить, как ходил наш раввин. ותפתחו בבקשה אגרת, סליחה, בשורה על פי מתי. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. פרק יוד א', 11, פרק 11, ואני רוצה לקרוא שני פסוקים, 29 ו-30. зачитать два стиха, 29 и 30. לכו אליי. כל העמלים, סליחה, זה 28. קבלו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי ענף ושפל רוח אנוכי, ותמצאו מרגוע לנפשתכם. כי עולי נעים הוא וקל מסי. אמן. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Аминь. Аминь. И сегодня я хочу поставить акцент на слове иго. Ишуа говорит, возьмите иго мое на себя. Я не знаю, как другие, но когда я слышу слово иго, то у меня это ассоциируется с игом Торы, игом закона. Я уверен, что все из русскоговорящей среды, которые слышат слово иго на русском, думают о татаро-монголах. Тамид. Всегда. Зе стигма. Это стигма. Ки шетах шела Словения ая 300 шаним тахат шлита татаро-монголи. Потому что 300 лет славяне были под татаро-монгольской властью. И в школе учили и учили об этом. עכשיו, אני בתור יהודי, כשאני שומע עול, זה תמיד מתקשר עם עול התורה. И я как еврей, когда я слышу о слове иго, у меня это сразу ассоциируется с законом. כי כל אדם שרוצה להתגייר ביהדות. Потому что каждый человек, который хочет принять иудаизм, יש תנאי אחד שהוא לא יכול לעקוב את זה. Есть правило, которое он не может обойти. Ухаяв лакахат лиацмо оль хатура. Он обязан взять на себя иго закона, иго Торы. עכשיו, כשאנחנו שומעים, אני צריך לקחת לעצמי оль хатура. Когда мы слышим, что я должен на себя взять иго закона, כאילו שמים עליך פלטה של ברזל תערובת. Как будто бы на тебя такую плиту металлическую тяжелую положили. Но Ишуа говорит, возьмите иго мое. И теперь я хочу поговорить о иго закона. Большинство лет. וזה דווקא היה לא רבנים, זה היה כהנים ומשרתים. И это были не раввины, это были служители и священники. היו מביאים עם ישראל, יהודים. Они подводили народ Израиля. לאלוהים. К Богу. Направляли. רבנים שלימדו בבית הכנסיות, גם פה בארץ, גם בחול. Те раввины, которые учили в синагогах и за границей, и здесь, в Израиле. לפני שהגיע משיח, לא היה שלטון כמו שהיום יש. До того, как пришел Мессия, не было такой власти, которая есть сегодня. אצל רבנים לא היה שלטון כמו שהיום. Не было такой власти у раввинов, как сегодня. אז איך הם קיבלו את השלטון? Каким образом они приняли и получили эту власть? שהיה נהרס בית המקדש בשנת 70. Когда был разрушен храм в 70-м году. והכהנים נשארו בלי שירות. И священники остались без служения. כל החיים רוחניים עברו מבית המקדש לבית הכנסת. Вся духовная жизнь перешла из храма в синагоги. אם בזמנו של ישוע המשיח עוד היה שלושה רגלים, אחר כך לא. Если еще во времена Иисуса было три праздника, на которых нужно было приходить, то потом уже этого не было. Эн лан лаво. Некуда приходить. Кшиешуа омер тикаблу это ол шели алехем, зот омерет шанахно кен црихим лакахат о ликабел ол хатора, авал бапируш шел Иешуа Машиах. Лоба пируш шеля рабаним. И когда Иисус говорит о том, что мы должны взять на себя Его иго, это значит, что нужно взять это иго в том смысле, в котором Он это понимает и говорит, а не в том свете, в котором представляют это раввины. Анахну зухрим, ша лифней 750 шаним, лифней ша игия Иешуа, ая Ишаяху, ву омер, שאתם עושים קו על הקו, קו על הקו, מצווה על המצווה, מצווה על המצווה. И мы помним, что 750 лет назад, до того, как пришел Иешуа, пророк Исаия говорит, что вы пишете и ставите правило на правило, заповедь на заповедь. שהגיע משיח, הוא אומר, קבלו את העולי. Когда пришел Мессия, он сказал: «Возьмите иго мое». Эцли эн сафек, что анахну кен хаявим лекабель ол хатора лецмену, авал бапируш шел Иешуа Машиах. У меня нет сомнений, что мы должны принять на себя иго закона, но в том понимании, в котором Иисус это представляет. Кизе билти ешери льет маамин бли митцвот, бли диброт, бли тора. Потому что невозможно быть верующим без закона, без заповедей, без постановлений. Как я могу показать кому-то, что что-то действительно является правдой? Только через Писание. И когда мы читаем Брит Хадаша в лимуд шеля Иешуа Машиах, то он говорит, ми ше ухевот ию, ми каем митцвот. И когда мы читаем слова Иисуса, Он говорит, кто любит меня, тот соблюдает заповеди мои. Бая шелану айом. Наша проблема сегодня. Ше анашим менасим ляшвот Иешуа ве Тора. Что люди сегодня пытаются сравнить Иисуса и Тору. Ве кетоцаа омрим, ше Иешуа зе тов. И в результате того заключают, что Иисус это добро. Ле омрим. Не говорят. אבל בסגוריים אנחנו מבינים אם ישועה הוא טוב. Но как бы в скобках мы понимаем, что если Иисус он хороший. Что мерит Тора за машура? Значит, закон это что-то нехорошее. כאילו אנחנו לא צריכים אותו. Как будто бы нам это не надо. אני לא רואה בלימוד של ישועה. Я не вижу в учении Иешуа. Что אומר שאנחנו עכשיו יכולים להיות בלי תורה? Что он говорит, что сейчас мы можем быть без закона. И более того, я хочу зачесть еще один стих из пятой главы. Пасук 17. Бесураль пимати. Евангелие от Матфея. Бесураль пимати. Евангелие от Матфея. Перек хей. Пятая глава. Пасук 17. 17 стих. Аль тахшеву. כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים. לא באתי להפר כי אם למלות. אמן. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Амин. Амен. אחר כך הוא מסביר ש... כי אמן אני אומר לכם, עד כי יעברו השמיים ואין הארץ, לא תעבור יות אחד או קוץ אחד, מן התורה, עד שאשר יעשה הכל. И после этого в 18 стихе он объясняет, ибо истинно, истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все. ואני חושב, יכול להיות, זה על מה שדיבר עכשיו אך סלאבה בפרשת שבוע, יש היום אנשים שרוצים... שאנחנו נהיה תלויים לא לכתבי הקודש, לא לישוע המשיח, לאיש איזה איש. И как сегодня было сказано в Парашат Шаво, возможно, что есть люди, которые желают, чтобы мы были зависимы не от Слова Божьего, а от конкретного человека. אנשים צריכים להבין, אף אחד לא יכול לבטל תורה. И люди должны понимать, никто не может отменить закона. אין לו כוח, אין לו זכות. Нет ни силы, ни права. עכשיו, מה זה תורה בשבילי? Что это закон для меня? התורה זה ישוע. Закон это Иисус. הוא תורה שיורדת מן השמיים בבשר ודם. Он тот закон, сходящий свыше в крови и плоти. בוא נקרא פסוק הבשורה על פי יוחנן. Давайте прочтём стих из Евангелия от Иоанна. אפילו חלק, התחלה של הפסוק 14, זה פרק א'. Первая глава, часть 1, 14 стиха. הדבר נהיה בשר ושוכן בתוכנו. Слово стало плотью, обитало с нами. Амен. Аминь. כתוב שהתורה, הדבר אדוני. Написано, что слово и закон. אני לא חושב שמישהו יכול כאילו להוכיח לי שדבר אדוני ותורה זה דברים שונים. Я не думаю, что есть кто-то, кто может мне доказать, что слово Божье и закон это разные вещи. זה אותו הדבר. Это то же самое. הדבר אדוני והתורה זה אותו הדבר. Слово Божье и закон Божий это то же самое. עכשיו כתוב שהדבר אדוני, התורה, написано, что слово Божье и נהיה בצר. Закон оно стало плотью. מה זאת אומרת? Что это значит? כשאנחנו קוראים את הפסוק קיבלו לי עליי עליכם, читаем стих возьмите иго моё на себя, амила לקבל, то написано слово примите, גם מתקשר לי עם מתן תורה, у меня связывается с дарованием Торы. А я зман, было время, שעם שלנו קיבל תורה בהר סיני על ידי משה רבנו, что в которой наш народ принял Тору через Моисея на горе. נכון? Так. זה אותו הדבר שאנחנו קוראים היום. Это то же слово, которое мы читаем сегодня. בעיה. Проблема. שמנהיגים רוחניים התחילו לפרש את הדבר ולפרש לא נכון. Проблема в том, что духовные лидеры начали толковать это слово и неправильно толковать. Шинох лахем. Так как было удобно им. Эмет хилу листом я дерех. Они начали отклоняться от пути. Вши Иешуа игия умавил кивун анахон. И когда Иешуа пришёл, то он это всё направил в правильное русло и направление. За него мер. Им אנחנו מקבלים תורה בפירוש של ישוע משיח, אין לנו בעיה. И поэтому я говорю, что принимая Тору и закон, как Иисус это объясняет, у нас нет никаких сомнений. Им אנחנו נקבל את התורה בפירוש של הרבנים היום. Если сегодня мы будем воспринимать Тору в толковании раввинов сегодня. אז אנחנו יכולים לאבד משיח. То мы можем потерять мессию. Лицарену. К нашему сожалению. А за них ушев. Я думаю, что им давар афах легиот басар, не ге басар кату. Если слово стало плотью, ве катув ве ишкон бетухену. И написано, я обитала с нами. המילה בתוכנו אפשר להבין בשני משמעויות. И слово с нами можно понять в двух смыслах. בתוכנו זאת אומרת בתוך החברה מסוימת. То есть с нами в какой-то определённой обществе в каком-то. וגם אפשר להבין בתוכנו בתוך כל אדם שקיבל את התורה. И также можно понять в каждом конкретном человеке, который принял Тору, принял закон. Килушный кумот. Как бы два уровня понимание, восприятие. Вы бы ודאי שזה מתקשר. אם אני ואתה ועוד מישהו קיבל את התורה אשר יורדת מן השמיים בדמות בשר ודם. И если я, ты, ещё кто-то принял то слово, сходящее свыше в плоти и крови. לתוך הקרבי. Внутри себя. כשעכשיו אנחנו מתקבצים ביחד כקהילה. Сейчас вместе, когда мы собираемся как община. וכאילו זה מילים מהפי של משיח. Как будто бы это слова из уст Мессии. כדאי לומר שבמקור בעברית דוד הוא משיח. И стоит также напомнить, что Давид является прообразом Мессии. הוא משיח. Он помазанник, помазанником. בעברית אומרים מלך המשיח. На иврите говорят царь Мессия. ודודו היה בוודאי משיח. Или царь помазанник, и Давид, конечно, был помазанным царем. זאת אומרת ש... אז אמרתי, הנה באתי. И написано, тогда сказал я, вот иду. במגילת ספר כתוב עליי. В свитке книжном написано о мне. זאת אומרת ש... עבור ישוע כתוב, יש נבואות. Это значит, что о Ишуа написано, есть пророчество. ועכשיו אני שם דגש על סוף של פסוק 9. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на конец 9 стиха. אני ממש מדגיש את זה. Я хочу подчеркнуть мысль. הוא אומר, תורתך בתוך מאי. Он пишет, закон твой внутри меня, в кишках моих. בשבילי, ישועה, זה התורה שנכתבה, ממש נכתבה, על ידי דם ובשר, ויורדת מן השמיים, כדי לדבר איתי. И для меня Иисус это тот закон, то слово, которое написано кровью и плотью, и оно спускается в этот мир, чтобы поговорить со мной. הוא מדבר איתי בשפה מובנת מאוד. Он говорит со мной понятным языком. אנחנו צריכים להבין שהיה זמן שבורא העולם הוא נתן תורה. Мы должны понять, что было время, когда Творец дал закон. ונתן רוח הקודש. И дал Дух Святой. אצלי אין ספק שבזמן מתן תורה גם הוא נתן רוח הקודש. У меня нет сомнений, что вместе с дарованием Торы он даровал и Дух Святой. איך אפשר לתת תורה ולא לתת מפתח? Как можно дать закон и не дать ключа к нему? זה לא דומה לאלוהים אשר שאני משתחווה לו. На Бога, которому я поклоняюсь. הוא מאוד משמעותי. כן, הגיוני. Он очень логичен. הוא נותן תורה. Он дает Тору, закон. והוא נותן רוח הקודש. И дает Дух Святой. כדי שאנשים שהתחילו לקרוא את זה, יכולים להבין מה כתוב. Чтобы люди, которые читают это, могли понять, что они читают. אבל רוח הקודש צריך לשמור. Но надо сохранять Дух Святой. И מאוד מאוד רגישה. Она очень чувствительна. Он очень чувствителен. כן. רוח הקודש בעברית זה נקבה. В русском, на иврите, Дух Святой это женского рода. ויש אנשים שרוצים להוכיח שביוונית רוח הקודש הוא. И есть люди, которые хотят доказать, что на греческом языке Дух Святой это он. ביוונית זה оно. На и греческом это вообще средний род. Кен, пашут беврит н. Ло каям. Нету среднего рода. Бесафа шелану ло каям. Баемца килу средний род. О захар он и кива, ин машу баемца. В нашем языке нету промежуточного состояния, или мужской род, или женский род. Ну вот то вы, ну вот пашут. Очень правильно, очень просто. А завину ше башамаем бевадай у захар. И, конечно же, Отец наш Небесный, Он мужского рода. אבל זה לא, כאילו, סימני מין. אי אפשר, זה לא נכון, כאילו, לחשוב ככה. Но это не какие-то половые признаки. Это неправильно так размышлять. אופי. Характер имеется в виду. אף אחד לא מכיר אותו. Никто его не знает. אני רואה שאתם מופתעים. Я вижу, что вы удивлены. אבל זה מה שכתוב. Но это то, что написано. שאף אחד לא מכיר את אב, ולמי שבן יכול כאילו לפתוח, אז הוא יכול להבין את זה. Написано, что никто не знает отца, как только тот, кому сын открывает отца. כן. עכשיו, דרך רוח הקודש, אבינו. Итак, через Дух Святой, Отец наш. מסביר לנו. Объясняет нам. שהיה זמן שנתתי תורה. Было время, когда я дал закон. אבל אתם סטו מהדרך. Но вы отклонились от этого пути. עכשיו הגיע זמן, והוא שולח את בנו יחידו. И сейчас настает время, и он посылает своего единственного сына. והוא תורה. И он есть закон, слово. והוא נהיה בשר. И он становится плотью. ובתהילים כתוב שהתורה בתוך המעיים שלו. И написано, что этот закон, он во внутренности его. בקישקיס. В кишках его. כן. אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל בעברית תמיד זה ככה. או כבד חושב, או כליות חושבות בלילה. מלמדים אותי, כן? И я знаю, что вам слышится это смешно, но на иврите так используется и так написано, что то печень и почки мои учат меня ночью. זה מה שכתוב בתהילים. То, что написано в псалмах. כשאנחנו מדברים על לב, זה כל כך מובן, אבל כשאנחנו עוברים לקישקיס, זה כבר נשמע מצחיק. Когда мы говорим о сердце, то это нам понятно, но когда уже переходят к кишкам, то это становится смешно. כן. אז נבואה אומרת שהתורה בתוך המאב. זאת אומרת שתורה זה הטבע שלו. И написано, что закон является его внутренностью. Это значит, что он является его природой. עכשיו, בדבר אדוני גם כתוב שאם אנחנו שומעים איזה מידע, и в священных писаниях написано, что если мы слышим какую-то информацию, מידע רוחנית, духовную информацию, מה אנחנו צריכים לעשות איתה? Что мы должны делать с ней? אנחנו צריכים דרך האמונה לעכל את זה. Через веру мы должны это растворить, переварить. בדיוק כמו שעובדת מעיים. Точно так же, как работают и сами кишки. אנחנו אוכלים. Мы кушаем. והקיבה מעכלת אוכל. И желудок начинает пищеварительный процесс. נכון? Так. וככה גודל גוף. Таким образом растёт тело. אותו דבר כשאנחנו מקבלים מידע רוחני, אנחנו צריכים לעכל את זה דרך האמונה, וככה גודל בן אדם פנימי שלנו. Точно так же, когда мы принимаем какое-то слово, мы должны переварить его, и таким образом наш духовный человек будет расти. אבל לפני שאנחנו נאכל את זה, но перед тем, как мы это съедим, אנחנו מסתכלים מאוד, שימו לב על זה, мы очень внимательно смотрим, רוצים להריח את זה, хотим понюхать это, אם זה טוב או לא טוב, хорошее это, свежее, אחר כך עושים טעימות, потом пробуем, הנה הנכדים שלי, אנחנו אומרים, הנה תיקח תאכל, הנכד או נכדה, и внукам своим я говорю, вот возьми поешь, הוא לא יודע מה זה. Он не знает, например, что это. אז הוא נוגע בלשון ככה, בעדינות. Он кончиком языка так дотрагивается. והאימא שלי, и моя мама, פעם רצתה לתת לנכד, внуку один раз хотела дать, лимон. Лимон. וטובה אותו בתוך הסוכר. Она его в сахар так плотненько обмакнула. אין לו שנתיים? Ему ещё 2 года нет. אבל הוא מבין שלימון זה חמוץ מדי. Но он понял, что лимон слишком кислый. והוא מנקה רק סוכר. И он облизывал только сахар. הוא לא רוצה כאילו לאכול. Кусать не собирался. Это лимон ביחד עם סוכר. Лимон вместе с этим сахаром. הוא מנקה רק סוכר. Он только сахар слизывал. חכם. Умный. А из ילד קטן. И это маленький мальчик. אנחנו אותו דבר כשאנחנו שומעים איזה דבר, זה מידע רוחנית, אנחנו חייבים לבדוק. לברר, לחשוב, לפני שאנחנו נתחילים לקבל את זה. Мы точно так же должны размышлять, что мы слышим, и перед тем, как мы будем это принимать и переваривать, мы должны понимать и хорошо разобраться. ובעולם הזה יש גם דברים שנראים בלתי אפשרי לאכול את זה. И в духовном мире есть вещи, которые выглядят, которые невозможно скушать вообще. וגם בעולם גשמי. Также и в материальном мире. היה לי כמה מקרים. Было у меня несколько случаев. אני מסתכל ואני חושב, איך זה אפשר לאכול בכלל? Я смотрю на это и думаю, как вообще это можно кушать? זה לא נראה שאפשר לאכול. Это вообще не выглядит как что-то, что съедобное. למשל, פרי אנונה. Например, фрукт анона. כן? Да? הוא לא נראה שאפשר לאכול אותו, אבל מוכרים. Он не выглядит как будто бы что-то, что можно съесть, но его продают. Ярок. Зеленый. Каше. Твердый. אבל כשאני פעם ראשונה טעמתי, но первый раз, когда я попробовал его, זה משהו מגן עדן. Это что-то из Эдемского сада. לדעתי. На мой взгляд. כן. ויש עוד דברים. אני זוכר איך אני אצל אחד קוריאני. Еще были примеры. Я помню, как один раз у одного корейца. הגעתי לבית שלו. Я приехал в его дом. ברחוב אני כבר שומע מסריח, חבל על הזמן. Уже на улице я слышал такую вонь, чувствовал. אז מה, הוא מתאגן טולקה. Он жарил тюльку. הדגים קטנים מלוכים. Вот эту маленькую соленую рыбку. כן. מתאגנים בשמן, במחוות. Жарил в масле. מה זה מסריח, חבל על הזמן. На сковородке была такая вонь. בחוץ. На улице вонь. ואומר, תטעם. Он говорит, попробуй. חשבתי, טוב, מה יהיה, אני איתם. Я думаю, ладно, что будет, я попробую. סך הכל דבר כשר, אפשר לאכול דגים. Кошерная рыба, можно кушать. כמה שזה מסריח. Настолько, насколько это воняло. זה טעים ככה. Настолько это было очень вкусно. לא חשבתי. Я даже не думал. ולא ידעתי. И не знал. שזה טעים. Что это будет так вкусно. ושמתגנים את הדג, הוא אחר כך, כל השמן יוצא ממנו, הוא במידה של גפרור. И когда эту рыбку жаришь, то все из нее соки вытекают, она как спичка. ממש כגפרור קטן. И по размеру, и по толщине, как маленькая спичка. עקום כזה. Такая только кривая. היום אני מדבר על עול תורה בפירוש של ישוע המשיח. Сегодня я говорю об иге закона, в интерпретации мессии, в толковании мессии. זה דומה מאוד לדגים מטוגנים הזה. Это очень похоже на вот эту жареную рыбку. אנחנו לא רגילים למחשבות האלו. Мы не привыкли к этим мыслям. אבל תיקחו זה על השולחן. Но возьмите это на стол, посмотрите. תטעמו את זה. Попробуйте. כי הוא אומר, קבלו את עולי עליכם. Он говорит, примите иго мое на себя. אז אני רוצה להבין, מה זה עול של משיח? Я хочу понять, что это иго мессии. הוא דבר אדוני. Он есть слово Божье. והוא אומר, אתם חייבים, אם אתם אוהבים אותי, תקיימו מצוות. И он говорит, если вы любите меня, то соблюдите заповеди мои. אם הוא התורה, והתורה בתוכנו. Если он закон и закон внутри нас. אנחנו צריכים לקחת לחיינו זה כיסוד. אנחנו פשוט צריכים לסעד את החיים שלנו על הדבר אדוני. Мы должны просто основать свою жизнь на Слове Божьем. כעל הסלע. Как на камне. ואז כתוב, למדו ממני. И потом написано, научитесь от меня. מה אנחנו צריכים ללמוד? Что мы должны научиться? להתלבש כאו. Одеваться как он. לחשוב כאו. Думать как он. להתנהג כאו. вести себя как он. Они хушев дзе. Я думаю этому. Умер, что они анав ушваль руах. Он говорит, я кроток и смирен сердцем. Бесура альпимати катув, что אשרי הנביאים כי המה ירישו הארץ. И в Евангелии от Матфея написано: блаженны кроткие, ибо они землю наследуют. Ваомер ани анав. И он говорит: я кроток. Ваомер тилмеду мимени эце. И он говорит: научитесь этому от меня. Им анахну руцим ларешет арец. Если мы хотим наследовать землю. Аз еш по мафтех. Есть тут ключ. Эх. Ло דרך כוח אנושי. Каким образом? Не через человеческую силу. דרך כוח רוחני. Через духовную силу. דרך אהבה. Через любовь. איך הוא היה מנצח מוות? Как он победил смерть? דרך מוות. Через смерть. ורס את המלכות של המוות. דרך המוות שלו. Он уничтожил царство смерти своей смертью. זה הדרך. Это и есть путь. דרך הקדשה. Путь посвящения. דרך קורבן. Путь жертвы. זה הדרך שלו. Это его путь. דרך אהבה. Путь любви. וזה מאוד קשה לנו. И это очень тяжело нам. אהובים שלי, אנחנו היום נמצאים באחרית הימים. Возлюбленные мои, сегодня мы живем последнее время. וכמה שיותר קרוב לביאת המשיח, יותר קשה לחיות בארץ. И чем ближе к пришествию Мессии, тем тяжелее жить на земле. אבל זה הדרך. Но это путь. הוא אומר שהוא ענב ושפל רוח. Он говорит, что он кроток и смирен сердцем. בישעיהו גם כתוב על השפל רוח, וגם בתהילים אתם תמצאו את זה. И в Исаии, псалмах написано о смиренном сердце. והוא אומר שאתם תמצאו מרגוע לנפשתכם. И он говорит, вы найдете покой душам вашим. אנחנו צריכים ללמוד לא לרדוף אחרי העולם הזה. Мы должны научиться не гоняться за этим миром. רצו לשים אותו כמלך. Хотели его воцарить. הוא לא רוצה. Но он не хотел. Лама? Почему? כי זה לא שטח שלו. Это не его территория. А שטח שלו זה שמיים. Его территория это небеса. הוא שם מלך. Там он царь. והוא רוצה שהמלכותו ירד על העולם שלנו. И он хочет, чтобы его царство оно спустилось на наш мир. ואנשים אומרים, אתה כל כך טוב, בוא נהיה מלך אצלנו. הוא אומר, לא, לא, לא. И люди говорили, о, ты такой хороший, давай ты будешь нашим царем. Но он сказал, нет. Это не моя территория. Он сказал, что я пришел, чтобы взять к себе из этой территории всех, кто принадлежит мне. Это цель. Не царствовать в этом мире. Лакахат את מי שיש לו. Но взять из этого мира тот, кто его. אז אנחנו צריכים ללמוד את זה. Мы должны научиться этому. לא לרדוף אחרי תפקידים. Не гнаться за должностями. אנחנו צריכים פשוט לשרת לאלוהים, זה הכל. Мы должны просто служить Богу, это все. וצר לי לראות אנשים שחושבים על פלאפל. И мне очень жалко смотреть на людей, которые смотрят на погоны. Он хочет погоны, все. В Царстве Небесном. Они, они, они, они. Я. Бонильмад мимену. Давайте научимся. Им есть лиха, матанат руаха кодеш. От него, если у тебя есть подарок Духа Святого, дар Духа Святого. Тишарет. Служи. Ата ло царих фалафелим. Тебе не нужны погоны для этого. Ата е меушар рак бешрут шелха. Ты будешь счастлив просто служить ему. כל אחד שעושה את זה, הוא מבין על מה אני אומר. Каждый, кто так поступает, понимает сейчас, о чём я говорю. אבל אם אין לך מתנת רוח הקודש. Но если нет у тебя дара Духа Святого. וישימו שני פלאפלים אליך. И даже несколько погонов на тебя положить. אתה לא תהיה מאושר. Ты не будешь счастлив. כי זה לא שלך. Потому что это не твоё. אתה לא במקום. Ты не на месте. תתפלל ותחשוב איפה הוא המקום שלך. Молись и размышляй, где твоё место. בגוף שלנו כל דבר על המקום. В нашем теле всё на месте. אותו דבר אמור להיות בגוף המשיח. Точно так же должно быть и в теле Мессии. אנחנו צריכים ללמוד מישוע המשיח שלנו. לקבל הכל מיד אלוהים. Научиться от Иисуса Христа, Господа нашего, принимать всё из руки Божьей. ולא להשיג בכוח אנושי. И не достигать это человеческими силами. בשטח רוחני. На духовных территориях. זה תמיד נראה מגיל. Это всегда противно выглядит. אנחנו צריכים ללמוד להיות לפי רצונו, לפי הרצון של אלוהים. Мы должны научиться жить по его воле. ולא לפי החפצים של הנפשי. А не по желаниям сердца своего. היום יש כל כך הרבה מאמינים, אשר מאמינים, כן. Есть сегодня очень много верующих, которые, да, верующие. אבל נמצאים מאוד רחוק. Но находятся очень далеко. ממלכות הישוע המשיח. От царства Иисуса Христа. במילים הם אומרים הכל נכון. Словами они всё правильно говорят. אבל במעשים. Но делами. הם מעשרים לו. Они отказываются от этого. ואנחנו צריכים להסתכל רק על מעשים. А мы должны смотреть только на дела. ישוע תמיד היה מקיים רצון אבינו שבשמיים פה בארץ. Иисус всегда соблюдал и исполнял волю Отца Небесного здесь на земле. אפילו בתקופה מאוד קשה. Даже в тяжёлый период. זה תפילה בגת שמן אנחנו זוכרים. Это молитва в Гефсиманском саду, мы помним. הוא מתפלל ואומר, אבא, שיעבור את הכוס. Говорит Господь, отец, пронеси эту чашу. Це ма шеу хошев ке бен адам. Это то, что он думает как человек. Ве мияду митпалел ве омер. Сразу же он молится и говорит. Аба ло е рацон шеле. Но не будет воля моя. Эло рацон ха. Но твоя воля. Це дерех. Это путь. Еш арбе дварим בחיים רוחניים אני לא רוצה, זה לא נוח. Есть много вещей в духовной жизни, которые неудобны мне, и мне не хочется этого. ולפי הנפש שלי הייתי משהו אחר עושה. И по душе моей я бы сделал что-то другое. אבל אני אומר גם לעצמי, אבל לא רצוני, אבא. Но себе я также говорю, но не моя воля, отец. אלו רצונך שיקיים בעולם הזה. Твоя воля совершается в этом мире. אנחנו לפעמים מפחדים שלא יבינו אותנו. Мы иногда боимся, что не поймут нас. אל תפחדו יבנה. Не бойтесь непонимания. צריך לפחד רק מאחד שיש בשמיים. Одного нужно бояться, того, кто на небесах. ואני תמיד אומר. Я всегда говорю. אצלי גם הרבה פחדים. У меня также много страхов. גם אימא רודפת עבורי. И страх гонится за мной. אבל יראת אדוני. Но страх Божий. יותר גדול. Сильнее, больше. יש הרבה פחדים. Есть много страхов. אבל אני מתפלל ואומר, אבא, שיראת אדוני יהיה יותר חזק בתוכי. Но я молюсь и говорю, Господь, пусть страх Божий будет ещё сильнее. אני מפחד את זה. Я боюсь этого. ואני מתחיל להשוות. Я начинаю сравнивать. את מה אני מפחד יותר? Чего я боюсь больше? ואני מבין שאני מפחד יותר לא לקיים את הדבר אדוני. Я понимаю, что больше я боюсь не соблюдать слово Божье. והפחד עוזר לי לגרש פחד. И тот страх помогает мне изгнать этот страх. כמו שישוע דרך מוות, ניצח מוות. Иисус через смерть смерть победил. גם אנחנו דרך אימה. И также мы через страх יכולים לגרש את האימה מלבבות שלנו. Можем убрать страх из сердец наших. אוי, אם אני אגיד שאני מאמין בישוע המשיח, מה תגידו לי בעבודה? Ой, если я скажу на работе, что я верующий в Иисуса, что же мне скажут на работе? Рубам макирим оти кан. Ли тамида я ло эхпат ли ма ягиду ли анашим. Большинство здесь знает меня, мне не важно было, что люди скажут обо мне. А я меот хашув левасер. Мне очень важно было проповедовать. Они руце латет идут. Я хочу дать свидетельство, что по Израилю есть Машиах Амити, что в Израиле есть истинный Мессия. Вы о Машиах шли. И он мой Мессия. Угам Иуди. Он также еврей. Мишевет Иуда. Из колена Иудиного. Васуло брит аль йом шмини. Его обрезали восьмой день. У ах шли. Он брат мой. אח גדול. Старший брат. והוא נתן לי דוגמה. И он подал мне пример. ואני רוצה להיות כמו אח שלי. Я хочу быть как мой брат. וכשהוא אומר לך אחריי. Когда он говорит иди за мной. אני רוצה ללכת אחריו. Я хочу идти за ним. כי אני מאמין שהוא לא יעזוב אותי. Потому что я верю, что он не оставит меня. הוא לא בוגד אותי. Он не предаст меня. אם אני לא אבגד אותו. Если я не предам его. אנחנו צריכים ללמוד את זה. Мы должны научиться этому. כשישוע היה בעולם הזה. Когда Иисус был в этом мире. זה היה חיים מאוד קשים בשבילו. Для него это была очень тяжелая жизнь. היום מאמינים רוצים ליהנות מהחיים. Сегодня верующие хотят получить удовольствие от жизни. זה טוב. Это хорошо. אבל תסתכלו איך היה נהנה בעולם הזה ישוע. Но посмотрите, какое удовольствие получал Иисус в этом мире. А? איזה תענוג. Какое удовольствие. אנחנו צריכים להבין שתענוג הוא יכול להיות שייך לבשר. Мы должны понимать, что удовольствие, оно относится к плоти. ויש תענוג ומילוי. Удовольствие и удовлетворение. אשר ממלא אותי כאדם רוחני. Которое наполняет меня как духовного человека. ממעי ממלא. Из внутренности моих. ממעי. Из кишков моих. כן. והתענוג הזה הרבה יותר טוב מכל התענוג ששייך לבשר. И это удовольствие намного выше, чем любое плотское. כי רבי שאול אומר, בשר ודם לא ירישו שמיים. Потому что апостол Павел говорит, плоть и кровь не наследуют Царства Небесного. ולאן שאנחנו עושים זריעה, מאותו שטח אנחנו נקצור פרי. И в то поле, в которое мы сеем, оттуда мы и пожнем плоды. בוא נלמד את זה מהמשיח, מהישוע. Давайте научимся этому от Иисуса, от Мессии. ואני עוד רוצה להזכיר ש... Еще хочу напомнить. בתהילים את הפסוקים שקראנו, שהתורה בתוך המאי. בפסלמך, те стихи, которые мы прочитали. כתוב שזבח ומנחה לא שאלת. Написано... Жертвы не возжелал ты. כן, אותו דבר כתוב בספר הושע. זה הושע הנביא. Написано в книге Осии пророка. ואותו פסוק מצטט ישוע בסורה על פי מתי. И тот же стих цитирует Иисус в Евангелии от Матфея. זה הושע 6:6. Это Осия 6:6. כן, בוא נקרא את הפסוק. Давайте прочтем этот стих. כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות. אמן. Ибо милости я хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение. Амен. Аминь. Беврит катув ведаат. На иврите написано и понимание, знание. Бидюк, понимание, нахон. Даат элохим меолот. Понимание Бога больше, нежели всесожжение. Это то, чего Он желает. Чтобы мы начинали понимать, о чем Он говорит. И то, что говорит пророк Осия, то же самое цитирует Иисус. То, чего ожидает от нас Бог, чтобы мы были милостивыми, любвеобильными. Это то, чего Он хочет видеть. Друзья, это самое тяжелое в этом мире. Быть любящим и милостивым. Но это путь. שאלוהים מברך אותנו. Пусть Бог благословит нас. ושיש עול התורה בפירוש של ישוע המשיח. И пусть иго закона в толковании Ишуа Мессии. יעזור לנו. Поможет нам. להגיע למטרה. Достичь цели. ולהגיע למלכות השמיים. И достичь царства небесного. Амен. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, Царь наш, спасибо Тебе за то понимание, которое даруешь нам, чтобы понимать, как нам ходить в этом мире. Это очень тяжело. Но мы хотим идти за Тобой. אנחנו רוצים ללכת עבור מצוות ועבור תורה. Мы хотим идти за заповедями и за Торой. תעזור לנו, אבא. Помоги нам, Отец. לקיים רצונך. Исполнить волю Твою. ולא רצוננו. А не нашу волю. תהיה מבורך מעולם לנצח. Будь благословен от века и до века. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь.